Мало того, что мой резерв меньше, так я еще с утра половину трачу на клона, который создает еще одного и занимается большой частью бытовых проблем и исследований. Кстати, об исследованиях. Тентин, ты сегодня зайдешь к сестре? Да, Ясуакун, мы должны попробовать еще кое-что. Главное, чтобы не как в прошлый раз, усмехнулся я. Она надулась. Это случилось 1,5 месяца назад. Больше такого не повторится. В результате плохого наведения телепортации, девочки проломили стену нашего дома. Благо, стену, ведущую в кладовку, и ремонт не мешал жить. Проект у них вполне успешно двигается, печать все лучше и лучше. Сложная она, жуть. Конструкторское бюро Узумаки с присоединившейся к нам Тентин прыгает выше головы. Сокомандница выступает и главным испытателем. Да, опасно. Но девочка осталась единственным шиноби без встроенных печатей и синчикры, способных исказить результат. Хотя Карин считает, что печать готова и пора ставить. Однако с этим возникли некоторые проблемы. Затратно по ежедневному расходу чакры на поддержание. Если я поставлю себе, сожрет почти весь дневной резерв. Карин проще, но и ей жалко энергию. Она активно осваивает стихийное преобразование в режиме мудреца. У Наруто девятихвостый, его печать не выдержит постоянного внешнего запечатывания в другую. Нельзя бесконечно вкладывать одно свернутое пространство в другое, особенно скроенное на скорую руку, как у блондина. Когда запечатаем леса заново, пожалуйста. Кстати, вроде, Карин не говорила Такахаши. Спрошу. Тентин, печать уже можно наносить. Ты готова к тому, что твоя роль сведется к нашей транспортировке? С затратами на поддержание печати, не сможешь в ближайшие годы тренировать ничего, требующего много чакры. Откликнулась Такахаши, не раздумывая. Готова, Ясуакун. С вашими свитками мне и не нужно тренировать стихии, а вот обеспечить мобильность команде, бесценно. К тому же, все не так плохо, там есть возможность хранить чакру. И я надеюсь, Ли Кун и Майта-сан поделятся на поддержку печати. Можешь не сомневаться. Ослепительно улыбнулся Рок. Ты даже не заметишь проблем. Я скупо кивнул. Тогда сегодня и поставим. Копи силы. Рок, сбегай к учителю, нам понадобится много чакры, а свои резервы у нас почти на нуле. Я уже там. Подорвался Ли, натягивая на глаза здоровенные очки авиаторы. Такая вот немудреная маскировка режима мудреца. У парня очень характерные зеленые линии вокруг глаз. Думаю, это связано с общим количеством природной энергии в теле. У Карин тоже сильнее выражено, чем у меня. Я тоже пойду готовиться, Ясуакун. До вечера. С этими словами меня покинул и Тентин, оставив сидеть на полигоне одного. Еще раз приложившись к фляжке, я откинулся на траву, смотря в небо. Скопилось немного сил и получилось снизить нагрузку в печатях-утяжелителях. Немало удалось сделать за прошедшие месяцы. Закрыли долг перед жабами за обучение, провели кучу экспериментов по синчикре и ее влиянию на техники, разобрались с навигацией в пространстве печати. Теперь там привязка к гравитации и магнитным полям, каждый раз обновляющиеся в момент запечатывания. В самой печати почти 100 дополнительных маяков, формирующих трехмерную сетку координат. Идеальной точности все равно не достигли, особенно на большие расстояния. Впрочем, и так круто. Единственная похожая техника в деревне – это летящий бог грома за авторством 2-го Хокаге, модернизированная 4-м. Но там необходим маяк для перемещения, а в нашем варианте – нет. Так что кукиш тебе, 4-й, Узумаки круче. Тентин научится хорошо применять технику, выяснит большинство ограничений и недостатков, а там, глядишь, и сам я пользоваться начну. Хотя мне хватает отработанного мерцания. Более того, телепортация печатью мне, с точки зрения боевых качеств, будет вредна. Тентин проще, девочка будет отрабатывать уже новую технику, а у меня мерцание за годы вшилось в рефлексы. Перебороть привычку займет отдельное время, да и, на небольшие расстояния, мерцание по скорости не хуже. Я замерил скорость техники на синчикре. Могу перейти на сверхзвук. Почти в 2 раза быстрее, чем мог на обычной чакре. Другой вопрос, что реагировать на таких скоростях уже не способен. Хотя для движения на открытом пространстве и не нужно, особенно когда перемещаешься в конкретную, заданную при старте точку. И для боя такой скорости телепортации, в целом, достаточно. Печатью не быстрее. Да, само перемещение мгновенно, но запечататься, сориентироваться в печати, настроить точку выхода и распечататься, выходит дольше, чем сделать одно мерцание. Чтобы добиться сравнимой скорости, требуется чакра на тренировки. Пока не могу себе позволить. Вздохнув, я укусил сорванную травинку. Тоска. Множество интересных техник, возможностей. Хочется освоить все. Но, как верно заметил Хирузин, в бою поможет лишь что-то отработанное до уровня рефлексов. Если знаешь 3 защитных техники, то принятие решения, какую из них выбрать в конкретный момент, может стоить тебе жизни. В моем случае, перемещение – ответ на большинство вопросов. Не понимаешь происходящего вокруг, мерцание подальше, осмотреться, подумать. В тебя летит техника, мерцание. Надо атаковать, мерцание за спину и удар ножом с пропущенной сквозь него молнией или стихийная техника из свитка. Не особо хитрая тактика, зато исполняется на рефлексах. Наруто, например, меняет в ней стихию или бьет семейным наследием, Расинганом. Он может себе позволить разбрасываться техниками Оранга. Сама техника прикольная, конечно. Чистый контроль, необходимый, чтобы скрутить несколько разнонаправленных потоков чакры в сферу, никаких печатей. Идеально для человека с большим резервом. Безобидно выглядящий голубой шарик способен разорвать шиноби на куски, и защититься от него очень сложно. Я технику выучил, но создаю долго, ибо тратить силы еще и на ее тренировку совершенно некогда. С издевательствами, которым Гай подвергает нашу команду, вообще сложно что-то выучить. Он только одной такахаши послабления дает, так как по ее поводу медики высказались четко. Обвесишь девочку утяжелителями, будут проблемы с деторождением. Чуток восстановившись, я уселся прямо и стал разминать сведенные судорогой мышцы. Чакра потихоньку восполнялась, но вся шла на восстановление тела. Боль проходила, минут через 5 смогу ходить. В область сенсорики, почти свернувшуюся от истощения, вошла незнакомая сигнатура чакры, заставив меня резко повернуться. В траве скользнула небольшая змея, остановившись буквально в метре. Она зашипела, свернулась кольцами и распахнула пасть, которая вдруг расширилась до нереальных параметров, после чего из нее медленно выползла человеческая фигура. Зрелище не очень приятное. Открыв золотистые глаза с вертикальными зрачками, высокий черноволосый мужчина лениво уселся напротив, скрестив под собой ноги. Орочимару, изгой, живодер и бывший ученик третьего Хокаге, сокомандник Джирая и Цунаде. Сравним с ними по силе, хотя беловолосый наставник считает, что и сильнее. Глубже вдохнув, я прислушался к своему ощущению природной энергии. Противник неживой, вероятно, теневой клон, что немного радует. Но мне, уставшему от тренировки, с головой хватит и клона. И свитка с аварийным запасом нет, так как запас в принципе отсутствует. Последние месяцы вся чакра уходила в ноль, слишком велики нагрузки. Сжав губы, я медленно выпрямился, заняв такую же позу, как изгой деревни. Раз не напал сразу, то не убивать явился. Склонив голову на бок, я прямо встретил любопытствующий взгляд змеиных зрачков. Не сильно впечатляет, у меня сейчас такие же. А он, принюхавшись, лениво протянул. Слухи не врали. Юный Узумаки овладел режимом мудреца. В таком возрасте и с таким смешным запасом чакры, как, потихоньку, ухмыльнулся я в ответ. Силы у тебя нет, знания, одни печати. Значит, с их помощью, как, ведь природная энергия неуправляема. Чтобы направить ее в печать, нужно овладеть режимом мудреца и долго тренироваться. Он меня не слушал, проговаривая свои мысли по теме и, видимо, отслеживая микродвижения тела, чтобы понять, где его слова зацепят сильнее. Я постарался расслабиться и устроился удобнее, уперев локоть в колено и положив подбородок на кулак. Интересно послушать человека, которого считают гением. Ох уж это Коноха, куда ни плюнь, везде в очередного гения, каких свет не видывал попадешь. Ты, наверняка, как-то изменил печать, чтобы она взаимодействовала с природной энергией сама по себе. Но как, инертность к чакре? Ты должен был вложить в печать мощь природы, чтобы построить контур, способный с ней взаимодействовать. Я прищурился, а ведь дело мужик говорит. Теоретически, можно создать печать, вытягивающую природную энергию без вмешательства человека. Вот только она получится ну очень большая и мощная. Створки такой печати посчитайте. Я не удержался, вмешавшись. Чтобы затягивало вакуумным эффектом, размерность должна выходить на десяток шагов, минимум. Добавляем само вложенное подпространство и шлюз. Чтобы это нормально функционировало, нужно биджу сажать на ее поддержание. Иначе, максимум, большой взрыв. Поставить отдельные контуры на вытяжку силы, поднял бровь Рачимару. Я фыркнул. «И где?» Он высокомерно усмехнулся и набросал палочкой на земле грубую схему печати, обозначив предполагаемые сопряжения с другими. «Да, конечно», выхватив у него из рук веточку, я дорисовал предполагаемый вектор силы, пометив его умножение в два раза. А так как получится, он заинтересованно провел пальцем по линиям. Дополнительное накопление, и, в итоге, взрыв. Но откуда удвоение? Природа, чтоб ее, она не действует линейно, всегда имеются скачки по силе. Ладно, утраиваем контуры. А точнее, он стер часть печати и нарисовал рядом еще две похожие, сопряженные с первой, в 10 раз. Должно выдержать. И получаем, что создать и держать ее сможет мудрец с уровнем чакры, как у Биджу. Самостоятельно и без поддержки она долго не проработает. Поэтому и говорю, что получится бомба, не больше. Да, но ведь уже что-то, Узумаки-кун, к тому же, говорит о том, что сделал ты свою печать явно не так. Я хмыкнул. Возможно, или я просто иначе построил саму базу печати, кто знает. Он задумчиво обхватил гладкий подбородок. И разумеется, ты ничего не расскажешь о том, что для первичного овладения методом нужен фукасаку с его палкой и запасы жабьего масла, позволяющего обеспечить достаточно локальную точку входа природной энергии в тело, говорить точно не буду. Не уверен в невозможности сломать доступ к жабьему псевдоизмерению, а там Рачимару легко устроит резню, в попытках узнать точный механизм. Впрочем, ему и не нужно на самом деле, и он понял это очень быстро. Неважно, как ты овладел режимом первично, главное, способность оперировать чистой природной энергией в пространстве печати. Ты ведь сделал отводной канал, и тебе ничего не стоит поделиться любым ее количеством без примесей, верно? Умен, черт, и его идея с автоматическим сбором отнюдь не такая безумная, как я расписал. Сложная, требует много синчикры и чистой природной энергии, но если однажды запустить контур, не обязательно, Арачимару-сан, энергии без примесей не бывает, она все равно пропущена через меня. Он облизал губы длинным змеиным языком, заставив меня поморщиться от омерзения, и прошептал: «Я могу дать тебе непревзойденную силу, место, где узумаки смогут укрыться. Вашей Конохе недолго осталось, а такой многообещающий юноша должен выжить». Я насмешливо поднял бровь. «Непревзойденную силу? Сколько резервов чакры среднего джонина вы готовы предоставить в сутки? 3, 5, или целых 10? Место для Узумаки. Нас примут в любой великой деревне с распростертыми объятиями. Ресурсов у них будет явно больше, чем у изгоя, за голову которого назначена награда во всех скрытых селениях». Он сжал глаза в щелочки, посмотрев на меня совсем иначе. «Видимо, Шиноби рассчитывал встретить на моем месте очередного малолетнего гения, завлечь его умными расчетами, обещаниями силы и совместной работой с самим Рачимару. Самомнение у мужика космическое, хотя, будем честны, во многом оправданное. Умница, не отнять. Это не отменяет того, что предложить ему мне нечего. Техники, и так учи, не хочу, имей только энергию. Деньги, тратим мы их в основном на еду и одежду, а все остальное уходит на покупку чакры. Увы и ах, лавка уже давно работает в ноль. Если бы не ритуальные услуги, пришлось бы меньше силы покупать. Нет, он бы мог предложить финансы, но как я их обналичивать буду? Родная налоговая инспекция Конохи мигом постучится в дверь с немым вопросом в глазах. Из деревни точно никуда не уйду, особенно когда над головой всей семьи висят цены за головы. Шиноби, однако, не стал впустую угрожать. Он поднялся и бросил лишь одно: «Больше такого хорошего предложения ты не получишь, и мольбы не помогут». И собирался было добавить еще что-то, но на краю чувствительности очень быстро мелькнула сигнатура чакры, и рядом из мерцания вышел Хиашихьюга, молча атаковав. От пары ударов Арачимару увернулся, изгибаясь под невозможными углами, и контратаковал выпущенными змеями. Отбросив одну, Хьюга метнулся вперед, впечатав неуловимый взглядом удар кулака в грудь врагу деревни. Атака сопровождалась неслабым выплеском чакры, и клон ухватило. Вспухло облачко дыма, и Хиаши замер без движения, оценивая местность Гейкуганом. Пару секунд спустя он расслабился, деактивировал глаза и повернулся ко мне. Что он хотел? Предлагал ученичество за кое-какие секреты. Желал, чтобы мы покинули деревню. Равнодушно пожал я плечами. Неинтересно. И спасибо вам, он, вроде, не собирался меня убивать, хотя в конце разговор не задался. Будь осторожен. Время заканчивается. С этими словами мужчина исчез. И, все же, Хьюга, странные. Ведь, чтобы увидеть, как мне угрожает опасность, надо смотреть, сколько раз в день Хиаши активирует Бейкуган, проверяя деревню и, с его точки зрения, важных людей. Почесав в затылке, фыркнул. Бедный Наруто. Хината его никогда не отпустит. Вроде, девочка скромная и милая, однако, Хьюга, уровень мнительности и паранойи, как и них у всех в клане, зашкаливает. Не дай то бог сделать хоть что-нибудь не так, прямо она тебе не скажет, но, хмыкнув, еще снизил нагрузку в утяжелителях и потихоньку потопал домой. Душ, обед в семейном кругу, короткий сонный час поглощения природной энергии. А там к нам и Тентин пришла, готовясь к установке печати. Сам массив располагался на улице. Десяток выложенных длинных рулонов из бумаги, исписанных кандзи. С тревогой взглянув на небо, я в очередной раз понадеялся, что дождя не случится. Карин, Тентин и Хината заканчивали татуировку в доме. На самом деле, там не обязательно много символов. Вся печать на улице лежит, а не на коже. Но почему не сделать, если девочка захотела на спине раскинувшую крылья птицу? Точнее, Сапсана. А уже в рисунок встроены ключи для подключения к Тенкицу и очагу. Да и то, за полгода эксплуатации символы перестанут требоваться, печать интегрируется в чакросистему, и повреждение татуировки не изменит ничего в функционировании. Хлопнула дверь, и смущенная девочка вышла наружу вместе с подружками. С шутками от Карин встала в центре печати, закрыв глаза. Сестра прошлась по кругу, активируя печать, и сложила печати, разрешающе кивнув мне. Над светящимися синим светом символами плыло марево нагретого воздуха, пахло озоном. Поднял большой палец Наруто, закончив подзаряжать еще один контур. Его глаза покраснели, говоря о том, что Биджу смотрит за работой. Да и чакра девятихвостого в контуре тоже есть, должно помочь, если в будущем понадобится переместить джинчурики. Печать готова к установке. Положив руку на плечо сжавшийся Тентин, ободряюще улыбнулся, а сам еще раз оглядел печать, в десятый раз формулируя для себя порядок действий. Привязываю печать, начинаю подключать разделы, в первую очередь само подпространство, потом систему поддержки, модули навигации, свертку для хранения энергии, бык, кабан, овца, тигр. Пальцы сплетали замысловатые фигуры, а в разум вливалась информация и чужая воля, вложенная в светящиеся символы. Задымился один из разложенных свитков, сгорая и, вторя ему, загорелся сапсан на спине девочки. Первая стадия есть, теперь привязка основного пространственного кармана. Воздух над новым свитком задрожал и с хлопком свернулся внутрь. Свет татуировки и горящая бумага. Пальцы складывают очередную последовательность фигур, загорается еще свиток. Втянуть чакры, восполняя резерв, вытереть пот. Продолжаем. 15 минут спустя я жадно пил воду, а весь двор оказался завален сгоревшей бумагой. Получилось, сапсан ярко горел на спине девочки. Энергии в него влили дофига, в ближайшие дни на поддержание печати сил Такахаши почти не потребует. Тентин улыбнулась и исчезла, спустя пару секунд появившись высоко в небе, а потом обратно перед нами. Теперь тренировки и опыт помогут ей научиться нормально всем пользоваться и быстро перемещаться. Наша семья взяла очередной рубеж в искусстве. Ничего настолько сложного ранее не создавали. Мама прошлась рядом с каждым, обняв и прошептав свое. «Мне досталось. Я горжусь тобой, Ясуа». На это я слабо улыбнулся и кивнул, смотря, как Тентин поздравляют Ли и Гай. Команда стала сильнее. Возможностей у нас сильно прибавится. Вздохнув, я выпрямился, смотря в ночное небо. А сила нам точно пригодится, ведь Хьюги, может, и странные, но Хиаши прав, время мира заканчивается. Глава 16. Мерцание, выплеск чакры, отбрасывая ли. Вскинуть правую ладонь, выталкивая энергию и раскрывая печать. Моя сила окружила вражеский шар огня, засасывая его в печать на тыльной стороне правой ладони. Мерцание. Распечатать технику в появившуюся Такахаши, принять на блок удар ногой от перенесенного ейли, еще одно мерцание, спасаясь от волны огня, сорвать с груди свиток и активировать воздушный таран, от которого Рок не успел увернуться, парень покатился по земле, но поднялся, и от него ударила волна чакры, знаменуя открытие первых врат. В меня прилетела очередная волна пламени, да вашу мать, мерцание. Принять на скрещенные руки страшный удар ногой от сокомандника, открывшего и вторые врата. Переместиться вверх, тут же принимая в печать технику воды. Запечатать и высвободить вли. Однако, Тентин появилась возле парня, и они исчезли. Угроза сверху, мерцание, и моментально исчезнуть, спасаясь от мелькнувшего короткого меча. Сзади. Мерцание. Меч. Встретить кунаем. Атаковать. Тентин исчезла, переносясь к Року вниз, а я на всякий случай переместился еще дальше. Собрал чакру, сконцентрировался, переводя ее в молнию, и появившегося ли встретил объятый молнией кулак. Он блокировал, но разряд это не остановило. Дернувшаяся фигура в зеленом костюме отлетела в сторону, а в меня опять устремилась стена воды, на высоте в полсотни метров над поверхностью. Да, главное тут, впрочем, не сама атака, а то, что под ее прикрытием Тентин перехватила сокомандника, и они исчезли в печати. Я переместился вниз, впитывая силу из запаса. Их не было 3 секунды, а потом возник Рокли, обрушивая на меня град ударов. Его встретили молнии, много молний, а я, сосредоточившись на точке в мозгу, открыл первые врата и сам, бросаясь навстречу. Тяжелые удары заставляли трещать кости, сгорало в огромных количествах синчакра, обеспечивая нас сверхчеловеческими возможностями. Прямой удар кулака ли и вовсе вызвал глухой хлопок звукового барьера. Вторые врата. Распахнуть печать с природной энергией сильнее. Пахнет горелой одеждой и мясом. Мелькает Тентин, хотя лезть со своим вакидзаси не рискует, просто не успеет за нами. Ли уверенно давит, пересиливая меня. Ему очень больно от молний, но он не останавливается, а мне поддерживать стихийное преобразование тяжело. Покров молнии у меня лишь частичный, полный не получается даже на обычной чакре. Еще и Такахаши что-то явно готовит. Мерцание в воздух, ну его нафиг сли в рукопашном бою драться. Я не могу выиграть, очень хочу, но не могу. Третьи врата открывать не умею, резерв пуст, приходится впитывать запасы из свитка. Мерцание, еще одно, запечатать технику огня, вернуть, блокировать удар Рока, переместиться. Тут же они возникли совсем недалеко, только теперь брюнет держал в руках вакидзаси Тентин, заряженная чакрой ветра. Секущий взмах чакропроводящей стали не коснулся кожи, я вовремя подался назад, вот только ветер распахал мне грудь почти до костей. Мерцание на землю, и я поднял перед лицом скрещенные руки, признавая поражение. Против ли с мечом надо продумывать новую тактику. Удостоверившись, что меня больше не атакуют, зажал разрез, активируя мистическую ладонь. Края раны сползлись, сплетаясь сосудами и мясом. Кровь перестала идти практически сразу, а дальше в дело пошла и моя собственная чакра, залечивая микроповреждения. Резерв пуст, я выгреб остатки из запасника, опустился на колени возле лежащего Ли. Он белозубо улыбался, показывая поднятый большой палец. При этом все его тело было покрыто сильными ожогами. Кремень, парень, я бы с такими ранами матерился на всю округу или валялся в отключке. А этот черт лишь скалится. Засранец, так ведь и комплекс неполноценности поймать можно. Вместо того, чтобы лечить самому, я трезво оценил свои возможности. Тентин, попросил мнущуюся Такахаши, доставь его в госпиталь, пожалуйста. Сегодня мама дежурит. Она кивнула и приложила руку к товарищу, исчезнув вместе с ним. А я, застонав, рухнул на выжженное болото полигона. Больно, блин, но приятно видеть, как дети выросли. Месяц спаррингуемся, не считая денег и чакры, и результаты превосходные. Дорого, правда. Свитков с техниками израсходовали немало. Ближе подошел лидер команды, все время наблюдавший за поединком. Вы хорошо поработали. Жаль, что так не тренировали во времена моего обучения, вздохнул Гай, присев на вывороченный камень. Много хороших людей остались бы живы. Я улыбнулся. Мы еще или поставим печать перемещения. Будет неудержим. А то пока ему сложно против телесного мерцания. Джонин с признательностью кивнул и, глядя на пустошь нашего семейного полигона, тихо добавил. Ты меняешь мир, Узумаки. И не знаю, к добру или худу. Меняю, может быть, хотя мир и сам был к такому готов. Достаточно просто собрать ресурсы и знания в одних руках. Именно удачное сочетание фамилии, помощи Канахи и, как вишенка на торте, выкуп чакры, позволили достичь столь многого, что останавливает шиноби в развитии. Мотивация и количество чакры. Под свои печати мы смогли купить ее много. Пусть основное количество испустили на свитки и запечатываемые техники, но получился невиданный для рядового шиноби личный прогресс. Сам принцип легко тиражируем. И подобные нам семьи могут появиться теперь в любой деревне. Если бы не наследие клановых пережитков с их нежеланием делиться техниками, пришли бы и раньше. Шисуи, вот, хочет включить передачу чакры в академическую программу, как и расширить обучение печатям. Новые учебные программы готовятся, я и сам писал небольшую методичку. Да и вообще, учебная программа Академии должна быть расширена сильнее. Телесное мерцание обязательно следует включить, как и больший упор на контроль. Шутка ли, в Академии не учат по стенам ходить. А ведь нам Джирайя показал основы, когда Наруто с Карин пошли учиться. И ничего, освоили. Даже блондин, с его тогда отвратительным контролем. Всего лишь печати, Майта-сан, ответил я. А как их использовать, решают люди. Он с сомнением покачал головой и, поднявшись, попросил: «Отдохните пару дней, накопите чакру». Кивнув на прощание, Гай ушел, оставив меня одного. Я провел пальцами по свежему шраму на груди и поморщился. Он рассосется, но будет болеть. Мерцание вверх, еще одно, и я оказался возле дома. Зайдя внутрь, разогрел рис с мясом и сел кушать. Аники. На кухню ворвался Наруто. Девятихвостый сказал, что если мы выполним его условия, то будет сотрудничать добровольно. Я спокойно доживал, заинтересованно подняв бровь, и блондин быстро протараторил подробности. Отец разорвал Девятихвостого пополам печатью шинигами, когда запечатывал в меня. Лис хочет вернуть вторую половину. Из желудка бога смерти, отложив палочки, уточнил я. Да. Сделав глоток сока, постучал пальцами по столу, задумчиво смотря на ерзающего пацана. Наруто не читал свитки Мита. Их только мама просмотрела полностью, кроме меня. Он не знает до конца, какую связь наш клан имеет с шинигами. Для него печать мертвого демона, призывающая бога смерти, лишь оружие последней надежды. Однако мальчик не глупый и прочитал архивных документов об Узумаки больше, чем мы все вместе взятые. Должен знать, богу смерти требуется предложить что-то взамен. Кровь, чакру, душу, а желательно все вместе и добровольно. Особенно если нужно забрать у него такую полезность, как половина биджу. Сам Наруто не сможет выполнить необходимое, он слишком добрый и светлый паренек. Впрочем, достаточно хитрый, чтобы попросить об услуге меня. Хотя, думаю, он не осознает до конца, о чем просит. Точнее, не хочет понимать, вытесняет из сознания. Сделаю, как представится возможность. Сжав губы, я медленно кивнул. Наруто просиял. Спасибо, Ясуа. Я передам Девятихвостому. Мгновение спустя он испарился, убежав на тренировочную площадку. А я с трудом запихнул в себя остатки еды, смотря вслед. Скоро закончит академию, отправится в большой мир спасать принцессы и побеждать соперников. Кто знает, может он действительно избранный из пророчества. Тот, кто изменит мир. Помыв посуду, сконцентрировался и перенесся на свою площадку возле дуба. Присев на коврик, замер, привычно раскрываясь текущему потоку мощи природы. Часть впитывал мой очаг, остальное шло в печать. Я хорошо продвинулся в сборе природной энергии благодаря адским тренировкам, когда она – единственное, что как-то способно поддерживать тело. Устал. Годы тренировок, учебы, работы. А тут еще Майта Гай с его сумасшедшими нагрузками. Плюс клоны, не дающие восстановиться разуму после дня издевательств над телом. Эх, надо было в бою создать клона, чтобы временно сдерживать Тентин. Пожалел чакру, а зря. Это сли бесполезно, а она ведь в ближний бой не лезет, предпочитает бить техниками из свитков. Ее перемещение через печать показывает себя хорошо. Возникли вопросы с ориентацией, но их устранили, а неделю назад поставили такую и Карин. Осваивается потихоньку. Когда академию окончит, Наруто немного поработает со своей командой, а там отправится к жабам постигать Синчикру. Наверное, вместе с мамой, зачем время терять? Заодно будет за ним, кому присмотреть. Будут ли они с сестрой в одной команде, или раскидают? С учетом похожести навыков, скорее, раскидают. Карин точно отдельно, может, и с Учихой, раз он ей так нравится. Когда над собирающейся ко сну деревней разнесся ревун тревоги, улыбка на моем лице мгновенно погасла. На секунду замер и пронзительно завизжал опять. Это сигнал нападения и необходимости срочно укрыться в убежищах. Громко хлопнула входная дверь у соседей, и я увидел вышедшего наружу в полном боевом облачении третьего. Поймав мой взгляд, он уверенно кивнул. Где-то вдалеке прозвучал взрыв. Поднявшись, я перенесся к дому. Рядом появилась Тентин, положившая руки на плечи маме Или. Спустя десяток секунд домой переместились и Карин с Наруто. В высоком прыжке перемахнул стену квартала Майта Гая и облегченно выдохнул, увидев всю команду в сборе. Молча пройдя в дом, я спустился в подвал и приложил руку к печати, открывая семейное хранилище. Сдернув протектор с плеча, переместил его на лоб, заодно поджав подросшие волосы. Снял висящий на плечиках бронежилет и накинул поверх куртки. В углу жевал губу Наруто, смотря на еще два бронежилета. Отдав их ему, я приказал: «Отдай Тентин или...» «А я, брат, я ведь сильный, могу помочь». Защищая сестру и мать, я перевел взгляд на Карин и маму, которые спешно распихивали по подсумкам свитки. «Вы в убежище под госпиталем?» «Да», — мрачно бросила мама, скидывая белую робу медика и надевая под нее броник. «У нас все там готово», — Карин воскликнула. «Я могу помочь с доставкой раненых». Наруто из-под лобья смотрел на меня, сжав кулаки, и, глядя ему в глаза, понял: он не удержится просто на охране госпиталя. Слишком много пота пролито на тренировках, слишком уверен в себе. До скрежета сжав зубы, посмотрел на такую же горящую энтузиазмом Карин. «Приказывать я могу что угодно, но есть реальность, в которой они точно впишутся в происходящее», — потом, сказав нечто вроде «не было выбора», сплюнув, я распаковал стоящую в углу коробку и кинул два броника детям. «Наруто, защищай Карин, когда она будет эвакуировать раненых, и отнести броню моим товарищам». Наконец, он просиял и испарился. Юмика пораженно воскликнула: «Ясуа, нельзя». «Да мы легко справимся, ма», — довольно улыбнулась Карин. Сжав губы, устало выдохнул: «Мы не сможем помешать им совершать глупости, мама. А ты сам, сын?» Я бледно улыбнулся, проверяя порядок свитков в портупее на груди. На ощупь, по выпуклым меткам на торцах свитков: «Я старший брат, кто-то должен защищать деревню. Не переживай, справлюсь». И, подхватив россыпь свитков для друзей, вышел наружу, стараясь не смотреть на слезы в глазах матери. Где-то вдалеке гремела канонада взрывов. Я вручил команде свернутые рулоны, которые они быстро убрали. «Тентин, переносишь нас ближе, там раздаю задачи», — скомандовал Гай. «В бой к Джонинам не лезьте, встречаете сильного врага, уходите». Вторя его словам, вдалеке вспыхнуло огромное зарево. Это, кажется, первый из номерных свитков в дело пошел. На плечо легла ладонь Такахаши, и мы оказались в темноте, дабы через миг оказаться в паре километров над полем боя. «Пиздец», — выдохнул я, оглядевшись. «Однохвостый тануки имеется. Десяток призывных зверей, не сильно уступающих ему по размеру, да, огромная змея, разумеется, и всему этому противостоят двое учих Сусанаа. Конечно, огромный доспех из чакры — это круто, на моих глазах один из них отрубил голову призывному зверю, но их всего двое, хотя, появилась огромная жаба, потом обезьяна, и когда песочный демон вскинул голову, подготавливая бомбу Биджу, ему сверху прилетел огромный посох, прерывая процесс. Задрожала земля, и ударила чудовищная стена воды, ломая тела еще пари призывных монстров. «Кажется, наша пятерка в деле». Мимо мелькнул стремительный силуэт блондина на большом белом драконе, а мгновение спустя вниз устремились небольшие копии дракона, ударив Сусанаа Шисуи. Грохнуло, и несокрушимый доспех из чакры откинуло назад. Защита устояла, однако обстрел продолжился. «Дейдара, С-ранг, Акацуки, подрывник, изделия уязвимы к молнии». Глубокий вдох, мерцание, развернуть свитки большого огненного шара и воздушного тарана. Блондин удивленно поднял голову вверх, когда в его дракона ударил ревущий фонтан огня. Дракону разорвало крылья и снесло голову, бросая опаленный кусок материи вниз. Сам шиноби успел отпрыгнуть в сторону. Мерцание, еще свиток огня в упор. Мерцание, спасаясь от бешено крутящегося диска из бумаги. Но главная миссия выполнена. Подрывник техникой ушел на землю. Я переместился за ним, покрывая кулаки молнией. Он блокировал первый удар, зашипев, когда сквозь его тело пронесся электрический разряд. Появилась Тентин, и ко мне присоединился Ли. Первые врата. Вторые. Усиление синчакрой. Я бью сбоку в голову, друг ногой снизу. Хруст лопнувшей кости. Рог попал. Мой прямой удар в грудь. Ли ребром ладони по выставленному блоку предплечьем. Хруст. Не дать кастовать техники и сбежать. Забить, как собаку. Дейдара слишком опасен, если дать время. Сконцентрировав больше молнии в руке, я пробил слева. И хорошо попал. Запахло горелой плотью, а враг отлетел в сторону. Я сломал ему вторую руку и разрядом сжег половину лица, заставив вытечь глаз. Добить. Воздух наполнился десятками листов бумаги, ударив сверху и отсекая нас от врага. Убей его. Зарычав от бешенства, приказал я Ли, а сам ушел мерцанием вверх, вытаскивая очередной свиток. Воздух проломила стена огня, и атакующая меня кунайчи порхнула в сторону на бумажных крыльях. Мерцание, молния, но вместо раны горит бумага, распадаясь на листки с печатями. Назад, взрыв на месте клона не задел меня, вниз кли, стоящему над раненым врагом, сжав кулак, и не решающемуся на атаку. Блять, он ведь не убивал. На него вылетел здоровенный мужик с ярко выраженными акульими чертами и шпалой в руках, обмотанной бинтами. И Рок, облегченно выдохнув, бросился ему навстречу, отложив неприятное решение. А в меня опять прилетел бумажный диск, заставив уйти мерцанием. Где опять эта шмара, сука? Нашел, переместившись, ударил свитком огня, сжигая вихрь из бумаги, несущийся в меня, и тут же вниз, спасаясь от мелькнувшей на том месте, где я находился, змеиной головы. Появился Джирая, и отвлекшегося на меня Орочимару снесло Расинганом. Не думаю, что его это убьет. А вот откровенно взбешенный наставник оказался возле девушки на бумажных крыльях, что-то прокричал и ударил выросшими волосами. Внизу же какая-то черная хрень утащила раненого Дейдару под землю, пока Ли самозабвенно махался с бывшим мечником тумана. Я скрипнул зубами и потянул из запасника чакру, переносясь к ним. Сука, с такими монстрами должен Гай сражаться, а не мы. Впрочем, у нас как-то получалось. Врата Исинчакра сильно помогают. Пригнуться, пропуская огромный меч с распахнутой пастью над собой, чудом не попав под распушившиеся, острые как бритва, чешуйки. Шаг, удар ногой в бедро, сместиться. Друг атаковал одновременно со спины, таки сумев достать врага в бок. Тот поморщился, ощутив мощь удара, и отпрыгнул в сторону. На его губы наползла довольная ухмылка, несмотря на необходимость увернуться от моего кулака и заблокировать своим мечом, самиходой, ногу Ли. Сокомандник лишь прищурился, получив порез на голени, и отпрыгнул назад. Я продолжал атаковать. В голову, ноги, но неизменно встречал или меч, или воздух. Мы не справимся. У него чудовищное количество чакры, он так играться может часами. Благо, рядом появилась Такахаши, и в мечника влетел Хиаши Хьюга с Майта Гаем. «Ты нужен мне здесь», — крикнула мне Тентин. Рывок вперед, протягивая к ней ладонь, и нас уносит темнота печати, сменившись видом на ревущего Шукаку. Справа, увидев меня, указал на однохвостого Биджу Сарутоби. «Убери его, Ясуа». «А я что?» «Я Узумаки». Убрал. С громким хлопком, ударив перепадом давления, схлопнулась область 100 на 100 метров, убирая однохвостого в подпространство. Этой печати наплевать, что убирать, она объем пространства сворачивает. Мгновенно. И на месте монстра, способного уничтожать города, остался только идеально ровный срез почвы без травы и растений. На долю секунды на поле боя повисла тишина. Я упал на колено, убирая свернувшийся свиток в тубус и вытягивая еще немного чакры из заначки. Тяжело. Хоть свиток и делает почти все сам, но энергии почти не оставалось даже на нормальное целеуказание. Возле опустилась зеленая рука Сусана, на которую я запрыгнул, и Шисуи втянул меня к себе в доспех. Вовремя. Выключив врата, я сипло вдохнул, ощущая, как чакра залечивает тело. Больно, бля. Активировав мистическую ладонь, я помог своей природной регенерации, соединяя разорванные мышцы и сухожилия. Врата не шутки. Такие свитки еще есть? Не отвлекаясь от боя, быстро спросил Хокаге. «Один. Хочу оставить. Если придется выпускать девятихвостого», односложно отчитался я. Доспех из чакры Учихи выпустил сотню зеленых игл, изрешетив ближайшего призывного зверя. Тот заревел от боли и рухнул на колени, но почти моментально позади появилась огромная многоножка, которую, через пару секунд, размазала по ландшафту титаническим водяным столбом. Сарутоби сорвал с груди очередной свиток, и на поле боя опустился огненный ад. Деревья осыпались пеплом, покраснел грунт, а огромный дракон из огня обвился вокруг оставшихся зверей, сжигая их. Не знаю, что за твари, явно необычные животные, однако ревели от боли, умирая, и они. А пламя не остановилось, потянувшись в сторону огромной змеи, сражающейся с Сусана Айтачи. Впрочем, стоило ему коснуться чешуи, как та исчезла. Орочимару явно не хотел лишаться своего призыва. Дракон, тем временем, устремился в небо, навстречу парящей на бумажных крыльях кунайчи. Перед ней возникла фигура в красном плаще, и конструкт из огня ударил в нее, стремительно втягиваясь внутрь тела. Вот только бумажные крылья все равно вспыхнули, а женская фигурка с криком понеслась вниз. Поглощение чакры – это здорово, но слишком велик косвенный нагрев. Дракон отдернулся от шиноби и направился к поверхности, упав на пару рыжих фигурок в красных плащах, и поглотителя чакры с ними не оказалось. Они умерли молча, даже не крикнув. Падающую с неба кунайчи перехватил появившийся Орочимару. По небу пронесся еще один рыжий парень в плаще, и нас потянуло вверх. Шиноби, мусор, Сусанна, Шисуи с хлопком исчез, появившись около врага, и в небе расцвел огромный огненный шар. Техника оказалась сорвана, пусть сам Шиноби и уцелел, уклонившись. Сусанна Шисуи уменьшилась, пока не исчезла, и мы оказались на обожженной почве. Итачи свое тоже отменил, чакра не бесконечная. Однако бой еще не закончен. Напротив вставали сотни облаченных в плащи марионеток, под мелодию флейты шли вперед огромные големы, грохотал смех кисами, с которым до сих пор не разобрались самые сильные рукопашники деревни. Стоящий рядом Хокаге оскалился и потянул из тубуса очередной свиток. Мелькнули цифры 45, и Шисуи исчез, уносясь далеко вперед. Завыл ветер, крепчая с каждой секундой, а во вражеских порядках стал подниматься столб огромного торнадо, касаясь облаков. Что-то кричал кукольник, изделие которого уносило в воздух, вызвав огромную волну воды, прорывался к союзникам внутри нее кисами. А потом, просто и без затей, из-под земли стали выскакивать шиноби деревни Звука и Суны. Когда длилась атака Акацуки и, пользуясь засветкой для сенсоров от применения мощных техник, они смогли подобраться ближе. Бой сразу стал другим. Мимо лица пронесся кунай, отбитый мечом Итачи в сторону. Благодарно кивнув Учихе, я глубоко вдохнул и открыл первые врата, одновременно отводя удар шиноби Суны. Контратака, ощущая позади спину Учихи. Песок, надо бояться яда, не забывать, не позволите поверхностной раны. Пригнуться, полоснуть кунаем, отвести удар, ответить, отступить, увернуться. Раскрыть ладонь, запечатывая летящие каменные сосульки. Отступить еще и еще, радуясь прикрытию Итачи. «Беги, они хотят убить именно тебя», — крикнул Учиха. «Мы не можем драться нормально». Мерцание в воздух, адская боль в груди. Пытаясь вдохнуть, я посмотрел в равнодушные темные глаза с бьющимся в них электричеством. Незнакомый темнокожий шиноби в доспехах песка и покрове молнии, и его рука, насквозь пробившая мне грудь, запечатывание. Вокруг раскинулся привычный мрак печати, а в груди застряла отсеченная по локоть рука нападавшего. Печать тут же распалась, и я медленно полетел вниз. Кажется, меня перекинуло выше. Попробовал сложить печати медицинской техники. Не смог. Паралич. Вероятно, враг раздробил мне позвоночник. Жесткий удар, протектор с рожками и черные глаза напротив. Длинная матерная тирада и резкий крик врача. Мелькнула красная шевелюра, и мы в пространстве печати. И еще раз, пока не оказались в незнакомом помещении. Дикий женский крик и уверенный голос Синджу. «Юмика, отойди, я справлюсь, ты не в себе». Он Узумаки, выживет. Из груди вынули инородный предмет. Цунади показалась в поле зрения. Успокаивающий свет мистической ладони и приказ окружающим. Не мешать, а уже для меня она добавила. Сознание не терять. Я и не терял, чувствуя, как в груди шевелятся останки сердца, медленно срастаясь в единое целое. Одновременно медик качала кровь отдельной техникой, заставив подступающую темноту отступить. «Крови мне», — приказала Цунади. Я не видел, что она делала, но сквозняк в груди прекратился. В поле зрения появилась бледная мама, а в меня потекла знакомая чакра. Последним взмахом ладони Цунади сложила в единое целое позвоночник и, выждав десяток секунд, смахнула со своего лица прядь прилипших волос, измазанной в крови рукой. «Все, дальше он сам, несите нового, Юмика, хватит, твоя чакра понадобится другим». Меня подняли и поместили на каталку, отвезя куда-то в коридор, далее переложив на койку в палате. Везде меня сопровождало встревоженное лицо матери. Сипло вдохнув, я тихо прошептал: «Со мной все будет хорошо, я же твой сын, помнишь, спасай других, пожалуйста, Исуа». «Как?» — раздался с соседней койки возглас Ли. Перехватили посреди мерцания. Покров молнии. Жаль, не успел освоить. Мама поднесла мне воды, и я жадно выпил, почувствовав, как начинают покалывать руки. «Скоро смогу ими работать, Юмика». Громко позвали из коридора. Мама сжала губы, но поправила шапочку медика на голове, провела мне по волосам дрогнувшей ладонью и неохотно откликнулась. «Иду». Наступил короткий момент тишины, который нарушил Ли, быстро заговорив: «А меня после боя сразу сюда, сказали, нечего мне там делать после третьих врат, быстро подлатают и смогу опять драться, мы успеем вернуться, Узумаки-кун, и Коноха победит, обязательно, и печати твои классные». Повернув голову, я посмотрел на непривычно словоохотливого Генина. Увидев, что я смотрю на него, он спрятал взгляд, продолжая быстро бормотать какую-то чушь. «Рок, заткнись, я понимаю, добивать раненых тебя никто не учил, все нормально». Он помолчал, однако, наконец, посмотрел мне в глаза, тихо спросив, его действительно необходимо было убить. Я вздохнул, но решил не врать товарищу по команде даже во спасение его самооценки. «Дейдару?» «Да, один из самых опасных шиноби в мире. Его взрывы могут уничтожить Коноху. А теперь он изувечен и полон ненависти. Делай выводы». Товарищ побледнел, явно представив возможные последствия. «Что будет, то и будет, Ли. Ты не мог поступить иначе, тогда это был бы не ты. Да любой Генин на твоем месте тоже задумается, если он не психопат. Деревня усилит меры безопасности, а Акацуке не жить. Мы точно нанесем ответный визит вежливости после сегодняшнего. Все будет хорошо». Он, вроде, немного повеселел, а я осторожно пошевелил пальцами. Через минуту уже сложил мистическую ладонь, помогая телу заживать. Особо ничего не требовалось, Цунади сложила меня грамотно, кости уже схватились, стремительно восстанавливаются нервы. Я просто немного ускорил кровообращение и нормально напился. Пока есть свободное время, отстранился от мира вокруг, собирая природную энергию. Потратился за бой хорошо, нужно восполнить. Что за уникум такой в Суне нашелся? Он, вообще, оттуда? Не слышал никогда о таком. Вокруг суетились медики, появлялись Тентин и Карин, принося шиноби. Я чувствовал по знакомым сигнатурам чакры. Количество раненых росло постоянно. Как я понимаю, если поначалу в битве принимала участие одна элита, то сейчас подошли и чунины с обеих сторон. Масштабными техниками в общей свалке никто пользоваться не будет, тут уже на выносливости индивидуальное мастерство. Поморщившись, сел на кровати, смотря на валяющийся на полу бронежилет. Сила атаки оказалась так велика, что проломила бронепластину. Хотя, может, там и кунай был еще, по искореженной дыре в броне не узнать. Опять появилась Тентин. Почему-то вместе с почти погасшей сигнатурой Карин. Сглотнув, я подхватил с пола бронежилет и бросился к выходу, распихивая по карманам штанов свитки. Осталось их мало и проблемы разместить не составило. Вылетев наружу, остановился, смотря, как, вся в слезах, Тентин помогает уложить на каталке две половинки моей сестры, связанные лишь кишками и обрывками мышц. У стоящего медика на сортировке только глаза на лоб полезли от непонимания, каким образом кусок мяса еще жив. Однако врач не терялся, а работал мистической ладонью, складывая конструктор из плоти обратно и пережимая артерии. Наверх вылетела бледная Юмика, но в этот раз она не паниковала. Перегорела на мне, устремился мощный поток чакры, и плоть на глазах стала срастаться обратно. Сил мама не жалела, и похер ей сейчас на будущих пациентов. За ней охотились. Специально. Каждый раз, когда забирала раненого, кто-то нападал. Наруто там. Он выпустил три хвоста, когда ее ранили. Его убьют, Ясуа. Или он выпустит Биджу окончательно и умрет. Слова Тентин падали камнями, мутя чистоту мысли и оставляя вместо себя бешенство. И ни одному мне. Скрипнули зубы, и ко мне повернулись горящие злобой глаза Юмика Узумаки. Иди, убей, убей их всех, чтобы никогда больше никакая тварь не трогала моих детей. Моя ладонь прошлась по телу сестры. Липкая кровь. Палец, коснувшийся своей щеки, медленно рисующий спираль. Повернувшись к Такахаши, я протянул руку, попросив, перемести меня, нужно спасать брата. Она не раздумывала. Мгновение темноты, и мы на поле боя, по которому носился Наруто. Три хвоста, опять не хотите? Спасибо, Тентин. Дальше я сам. Под ее взглядом я опустился на колено, приложив руку к груди. Как там было умито? Направь чакру в сердце и взови кровью к тьме, над миром зазвучали давно забытые слова. Древним договором заклинаю, кровь к крови, сила к силе. Отдаю я тело свое и душу, жизнь станет платой, а душа – залогом. Тело наполнилось холодом и чужой силой, чудовищной, холодной силой. Мерцание, и Чунин Песка недоуменно смотрит на свое оставшееся в паре метров безголовое тело. Мой смех, громкий крик, пронесшийся над полем битвы. Тебе, Шинигами. Глава 17. Когда Тентин попала в команду Кузумаки, она оказалась безмерно счастлива. Как же, симпатичный мальчик, не по годам мудрый и, что важнее, богатый. Поначалу все шло так, как она мечтала. Пусть учитель подвернулся не сильно известный, без сильных техник, а в сокомандниках и вовсе инвалид. Однако помощь Узумаки все окупала, ей дали доступ практически к любым техникам. Стихийные преобразования – не проблема, мистическая ладонь – легко, печати – превосходный уровень. На них она и остановилась, оказавшись в искусстве лучше, чем в медицинских техниках. Несмотря на искреннее восхищение Цунаде, глупо отказываться от того, в чем способности объективно лучше. Да, в итоге, освоила с помощью Карин мистическую ладонь, но потом Ясуа попросил помощь сестре с проектом печати, и медицина окончательно отошла на второй план. Работать с Узумаки было довольно весело. Океаны чакры, которые они тратили каждый день, внушали трепет. Труды над изделиями на продажу, тренировки, эксперименты, запечатывание стихийных техник. Ей пришлось активнее развивать стихию ветра, желая помочь. Благо, условия на полигоне способствуют медленному и неспешному формированию техники, совсем не как в бою. Именно так Узумаки тренируют свои умения, используя чужую чакру для продукции на продажу. Ежедневным бонусом стало перенапряжение каналов чакры и истощение. Сверху легли тренировки нового учителя, который не знал слова «не могу», да и самой хотелось всего и сразу стать сильнее, не быть обузой для команды. Ведь даже Ли с каждым днем усиливался, несмотря на неспособность к техникам. А еще зависть к Узумаки. Там, где Такахаши падал от истощения и боли в каналах чакры, Карин продолжала трудиться, будто ничего не происходит, словно пропускать по десятку и больше собственных резервов чакры в сутки совершенно нормально. Однажды, когда они закончили на полигоне запечатывание небольшой техники ветра, лежа на опаленной земле, Тентин не выдержала. «Карин, так нельзя». «Что именно?» Убирая свернутый свиток в тубус на поясе, переспросила Узумаки. «Работать. Сколько тебя не вижу, всегда чем-то занята. Ты когда отдыхала в последний раз, ночью спала?» Последовал лаконичный ответ. «Да не так, когда ты ничего не делала весь день». Она на секунду задумалась. 3 недели назад перенапрягла каналы чакры и, после, отдыхала. Такахаши прищурилась. «Не тот ли это день, когда ты спала до ужина, а, позднее, тренировалась с Хинатой Тян? Мы же без чакры». Тентин выразительно подняла брови, и Узумаки, вздохнув, присела рядом, открывая флягу с водой. Сделав большой глоток, она прикрыла глаза и, закрутив крышку, призналась: «Я не умею иначе. Сколько себя помню, брат всегда заставлял что-то делать. Когда маленькими совсем были, маскировал тренировки под игры. А когда приехали в Коноху, требовалось занять достойное место, заработать денег. И как-то все так и пошло. К тому же у Хинаты все так же. Хьюга, наследница клана. У нас на потоке учился ее брат, Нейджи. Он пару раз обмолвился, что из нее все соки выжимают на тренировках. Ему ее немного жалко. Это ты считаешь нормой? Брат сказал, надо пользоваться возможностью стать сильнее, пока мир. Вот ты заладила. Брат то, брат все, что мама твоя говорит». Карин беспомощно пожала плечами. «Она работает. Мы с Наруто делаем, как скажет Ясуа. Так всегда было. Знаешь что, завтра мы с тобой идем с утра по магазинам, а потом в кино. Нечего дома сидеть». В кино они сходили, и Карин вволю насмеялась над комедией о приключениях незадачливого торговца в стране Шиноби. Остаток дня просто гуляли и сплетничали. Однако с тех пор Тентин немного другими глазами смотрела на сокомандника. Первым выводом оказалось, что Ясуа считает своих товарищей по команде детьми, о которых надо заботиться и, в меру сил, помогать. Вторым, напрямик следующим из этого, ему с ними не интересно. Парень с удовольствием общается с наставником, но с ними вне учебы не разговаривает. С удовольствием поделится советом, расскажет историю, но сходить вместе в кино или повеселиться, нет, можно даже не просить. Да и как-то не поворачивался язык. Узумаки всегда занят, весь в делах. Пришлось мириться. Он такой, какой есть, и настоящим другом ему не стать. Оставалась небольшая надежда, что все изменится, когда они станут старше. Когда на спине появилась татуировка Сапсона, Тентин плюнула на все свои сомнения и мысли. Одной печатью Узумаки полностью изменил ее полезность для деревни. Конечно, поднялась эффективность в бою, но самое главное совсем не это. Уже через неделю, когда стало понятно, что она спокойно может передвигаться по всей стране, пошли миссии. Доставить почту в дальний гарнизон, жалование, припасы, пополнение. Сопровождал ее обычно наставник, а в уже проверенные места отпускали и в одиночку. Да и чакрой Майта делился, Ей сложно постоянно использовать печать на такие расстояния чисто своим резервом. Жизнь впереди казалась безоблачной и обеспеченной, ровно до того момента, когда над деревней не зазвучали сирены, и отличные перспективы улетели в трубу. Девушка вообще не понимала, зачем в бой отправился Узумаки. Наставник с его силой, да, но зачем там Ли и Ясуа? Сначала все шло отлично. Смогли сбить одного из Акацуки, да и, в целом, благодаря куче свитков, красноволосый не мог показать себя плохо. Сама Такахаши в это время прыгала над полем битвы, высматривая раненых. Их не было, рядовой состав еще не прибыл, и бой велся одной элитой деревни. А потом Узумаки запечатал Биджу одним свитком, моментально. И вопрос, зачем он тут у девушки исчез, как, к сожалению, и у врагов. Тентин в тот момент перебрасывала Ли в госпиталь и успела мельком увидеть Ясуа, когда он лежал на руках Джирай. В госпиталь брата переправляла появившаяся Карин. Далее стало не до наблюдения. Подошли основные силы с обеих сражающихся сторон, и Тентин постоянно телепортировалась, держась в условном тылу, перетаскивая раненых. Их количество резко возросло. За самой Такахаши развернулась охота. Постоянно в ее сторону летели кунаи и техники. Один раз она сама ответила огненным шаром из свитка, но Карин пришлось намного хуже. Ее отчаянно хотели убить более опытные бойцы, а пользовалась телепортацией она хуже. После того, как Узумаки чудом спаслась от удара молнии, вместе с ней появился и Наруто. Тот не мелочился, сразу долбанул стеной воздуха, давая возможность сестре прорваться к группе шиноби, охраняющих лежащие на траве тела раненых. Тентин тоже забрала пострадавших и вернулась обратно, появившись высоко в небе. Вокруг Наруто образовалось затишье. Парень не разбирался, бил из свитков высокоуровневыми техниками по площади, рискуя зацепить своих, и цеплял. Выматерившись, Тентин переместила в больницу попавшего под стену огня от Наруто шиноби Конохи. Хотя врагов парень отогнал, создав точку притяжения в битве, куда шиноби потащили своих раненых и встали общим фронтом. И все было неплохо, пока в Карин не влетела огромная каменная сосулька. Девочку практически разорвало пополам, а глаза увидевшего это Наруто остекленели. Джинчурики не кричал и не плакал, а покрылся красной аурой и прыгнул на отправившего злосчастную технику шиноби Суны, выпуская в полете полупрозрачные хвосты из чакры. Не обращая внимания на врага, разорванного на куски джинчурики, Тентин подхватила части девочки и отправилась к госпиталю, где сдала ее стоящему на сортировке медику. То, что почти сразу, пошатываясь, появился Узумаки, ее не удивило, как и приход их матери, знала, что Ясуа сенсор, но смотреть в его мертвые глаза было страшно. Когда он попросил перенести его на поле боя, она просто не посмела отказать, несмотря на понимание, насколько для Узумаки там опасно. Дальше он прочел какую-то молитву и потянуло жутью, а шиноби песка и звука начали умирать. Каждое его мерцание оставляло после себя труп, размозженные или оторванные головы, проломленные грудные клетки. Потом он подхватил меч у одного из убитых, и все пошло еще быстрее, даже не удавалось следить. Ему встретился вражеский джонин, сумевший блокировать удар катаны, но смеющийся Узумаки просто исчез, не приняв равный бой и продолжая резню среди более слабых врагов. В километре от него бушевал Наруто, или, точнее, пятихвостый-девятихвостый. Нахмурившись, Тентин перенеслась туда и, появившись возле команды Конохи, крикнула: «Уходим!» Чунин, обычно стоящий на воротах в деревне, кивнул, и они с напарником протянули руки вперед. Касание. Обернуть их чакрой, мягко затягивая в печать. Свертка. Свериться с картой из сотни маяков, горящих в сознании, сдвинуть воображаемую точку. Развернуть печать. Шиноби остались на траве, а Такахаши перенеслась выше, пытаясь понять, где еще нужна помощь. Против Наруто вышел похожий на акулу шиноби из Акацуки, его поддерживал сам Казекаге, атакуя и защищаясь песком. Но хуже всего дело обстояло подальше, где сражались третий и пятый Хокаге. Тентин удивленно распахнула глаза, увидев, как стремительно растут огромные корни, а между ними носятся два шиноби. Да не может того быть. За секунду оказавшись ближе, она сглотнула вставший в горле комок. Против сил Конохи сражались первый и второй Хокаге, это не считая Орочимару и нескольких джонинов песка и звука. Поймав заинтересованный взгляд второго, Такахаши переместилась обратно. Ее там прихлопнут, как муху. А Ясуа продолжал резню. Давно сломалась трофейная катана, и он метался по полю битвы с кунаями в руках. Вот перед ним возник джонин, от которого он убежал ранее, но Узумаки, легко уклонившись, воткнул ему нож в голову, попутно раздробив череп. Мерцание, и красные волосы мелькнули перед стоящими в отдалении шиноби. Совсем молодой генин в черном костюме с кошачьими ушами и линиями на лице даже понять ничего не успел, как покрытый молниями кунай отделил ему голову. Распахнулись в гневе и ужасе глаза стоящей около него блондинки, и девушку выдернули назад блеснувшие нити чакры. Товарища Такахаши же атаковал десяток марионеток в белых плащах. Мерцание в воздух, и на то место, где раньше был Ясуа, обрушился шар огня огромных размеров из свитка, сжигая марионеток. Но ему и не нужно было, он оказался перед старухой-марионетчицей, и от смерти ее спас только вспыхнувший щит чакры. Старуха вытащила из-под плаща свиток, и в Ясуа ударил дождь из сотен каменных осколков. Два из них попали, один в бедро, другой в живот. Однако красноволосый вырвал их из тела, не потеряв ни капли крови, и сдвинулся дальше, спасаясь от пронзивших воздух отравленных синбонов. Рядом со старухой, прикрывая ее, появился похожий на скорпиона шиноби в плаще с облаками. «Похоже, тебе нужна помощь, бабушка», — с усмешкой сказал он. Та не поддержала Тана, выкрикнув: «Убей Узумаки, сосари». Демон становится сильнее, чем больше убивает. После этих слов, появившись над ними, Тентин вскрыла свиток воды, выпуская сотни водяных пуль по площади, и тут же исчезла. Чиё прикрылась щитом чакры, подняв его вверх, а сосари отпрыгнул в сторону, поймав всего десяток попаданий, часть из которых сумел отбить скорпионьим хвостом. Хлопок, и старуха приняла на правую руку объятый молнией кулак. Разлетелась щепками искусственная конечность, а ее силой удара отшвырнула в сторону. С ужасом смотрящая на все блондинка взмахнула веером, стремясь отогнать Узумаки техникой воздуха. И быть бы ей мертвой, если бы от Акацуки не понеслась стена из железного песка. Тентин перенеслась выше, уже не имея возможности наблюдать за боем. Да и Узумаки бросил атаковать сложные цели, переместившись на несколько километров, где его жертвами стало четверо шиноби звука. Девушка поморщилась, наблюдая, как кунай вскрыл брюхо и грудную клетку толстому мальчику, потом отлетела в сторону голова шестирукого урода. Ясуа исчез, и атака третьего мальчика пришлась в пустоту. Четвертая девушка трясущимися руками поднесла к губам флейту, но удар ногой сломал ей руки, ребра, и отправил перебитый, хрипящий кусок мяса далеко в сторону. Мерцание Узумаки чуть наверх, и окутанный молнией кулак оставил от последнего из четверки звука воняющие горелым мясом и сожженные до пояса останки. Врача. Тентин метнулась на крик, выхватывая из рук Джирая Итачи, через грудь которого шла глубокая рубленная рана. Прыжок к госпиталю, где на приемке так и осталось стоять старшая Узумаки. Он убивает. Много. Как вы и хотели, укладывая на каталку Учиху, едко оповестила женщину Такахаши. Им нужна помощь. Орочимару призвал первого и второго Хокаге. Узумаки, стягивая грудь Итачи горящими зеленым ладонями, лишь зло обронила: все, кого стоило отправлять в бой, уже там. Деревня выстоит или погибнет. Я отдала всех, кого могла. Тентин сглотнула, но не нашла, что ответить, переносясь обратно на поле боя. Стоило ей появиться в сотне метров над землей и осмотреться, как справа возник Хиаши Хьюга и показал ей на полянку, где стояло несколько шиноби Канахи. Ухватив его за руку, она перенеслась в запрашиваемое место, где их встретил до крайности злой Шикаку Нара. «Вот ты где! Заканчивай самодеятельность! Кто, бля, вас вообще повел в бой без плана? Опять Гай, идиот! Поступаешь под мое командование!» Инаичи, картинку. Яманака коснулся головы Хиаши, на секунду поморщившись от сенсорной перегрузки, положил ладонь на плечо Нара. Тот пару секунд подумал и крикнул Инаичи: «Дай ей точку от Хиаши. Пусть перекинет Куринай к Чойзе. Нечего ей там делать». И далее обратно. Яманака коснулся Тентин, и в голове возникла картинка их местоположения и куда переноситься. Запечатывание. Появившись возле Кунаичи, она крикнула: «Нара велел вас перекинуть». Та поджала губы, но протянула ладонь. Запечатывание, и она перенесла ее в помощь Акимичи. Вернулась обратно и получила задание переместить ближе к бою группу чунинов.